каждый день просит у тебя милостыни, и давай каждый день охотно, без озлобления, грубости и ропота. Ты не свое, а Божие даешь, Божиим чадам крестоносным, едва имеющим, где главу подклоните. Ты приставник Божие достояние, ты слуга вседневный меньшей братьей Христовой. Исполняй дело свое с кротостью и смирением, не скучай им. Христу судьи и мздовоздателю служишь. Великая честь, высокое достоинство. С радостью творит дела добрые. Просто, без больших трудов приходят тебе деньги. Просто, не думая много, и раздавай их. Щедро вознаграждаются твои труды. Будь щедр к другим сам. Не по заслугам вознаграждаются. Не по заслугам и другим давай, а ради их нужды.